Ледовый вал, который он допустил вокруг парохода, теперь предстояло ему же и преодолевать. 3 дня назад это еще было возможно. 2 дня тяжело, вчера с огромным трудом, а сегодня... В мертвой тишине неожиданно раздался крик. Это голос Аннушки прокричал все переборки между каютами. Он пронзил Рекстина, сжал ему сердце. Женщина рожала среди моря, на засыпанном льдом гибнущем пароходе. И люди, замерев, забыв о смертельной опасности, сдавившей их, прислушивались к появлению новой жизни. «Доктора! Скорее доктора!» раздалось где-то в коридоре в глубине парохода. Рекстин торопился вырваться изо льдов. К топкам стала полная вахта. В котлах подняли давление. Прозвучала команда «Малый вперед!». Пароход дрогнул. Дрожь рассыпалась по всему корпусу. Но льдины перед носом даже не шелохнулись. Средний. Ледышки дождем посыпались на палубу. Обиженно, натужно загудели внизу машины. Полный. Заскрипело, у бортов затрещало ледовое громадье, обрывая холодные связки с пароходом, и не с места. Задний ход. Средний. Полный. Вперед! Полный! 2 часа борьбы. 2 часа неимоверного напряжения. Откосы угля в ямах быстро опускались, обнажая свободную черноту. День такой работы, и они порожнее. Можно пройти 10 миль, а дальше, когда не станет топлива. Как тогда преодолеть сотни миль, отделяющие Соловья Будимировича и от Архангельска, и от Мурманска? Опоздало разрешение, освобождающее от захода в Индигу. Поздно. Пароходу не выбраться. Жгучие морозы поутихли. Ветры из Сибири отогнали их, но ветры кружили у парохода, по нескольку раз за день меняя направление, и от них пришли в движение ледовые поля. Толклись, с треском ломая края, расходились, расползались, как мокрая раскисшая бумага, обнажая черную дымящуюся воду. Появилась надежда, что разводьями удастся выйти изо льдов. Чуть бы покрепче ветер. В надежде на его добрую силу прошло еще поболее недели. Однажды утром пароход вздрогнул от удара. По корпусу прокатился гул. Пароход качнулся, палуба перекосилась на корму, нос выдавливало, и он задирался к мутному недоброму небу, закрывая иллюминаторы. У Рекстина перехватило дыхание, повлажнели грудь и спина. Он сразу понял, что это значит, и выскочил на борт-дек. Ухватился обеими руками за поручни, с ужасом глядя туда, где ледовые поля лениво давили друг друга, подмяв и укрыв под собою море. С грохотом вспучивалась ледяная волна, крошась и громоздясь торосами. Приближаясь, она разбухала, разрасталась. Глыбы в этом вале величиной с добрые дома переворачивались, с треском и скрежетом ломались и бились друг от друга. Выдержит пароход этот ледяной напор, или сомнутся железные листы, лопнут шпангоуты, расплющатся паровые котлы. Вода завершит дело. Лед, прилегавший к бортам и предохранявший от неожиданных ударов, пришел в движение, закряхтел, зашевелился, полез кверху, роняя блестящие осколки, обдирая краску, прорезая в корпусе блестящие борозды и сами стираясь, расползаясь крупчатой кашей, а снизу его подпирают все новые и новые глыбы. Грохот до неба! Он густеет и глушит людей. Но и грохот разрывают визг и скрежет, пронизывающий таким ознобом, будто с тебя сдирают кожу. Люди многоразличны, но и одинаковы в этом хаосе звуков.